4. Гарденер сошел со строп. Плечом к плечу они с Бобби стояли перед округлым углублением люка, смахивавшим на здоровенный иллюминатор. На его поверхности красовался какой-то таинственный символ, навевающий смутные воспоминания из детства. Давным-давно, когда Гард был еще маленьким, в пригороде Портленда, где он рос, случилась вспышка дифтерии. Умерло двое малышей, и власти, по настоянию медиков, ввели карантин. Он вспомнил, как шел в библиотеку, мимо домов с табличками на дверях, и его ладошка покоилась в надежной маминой руке. Одно и то же слово было выведено на каждой двери большими черными буквами. Гард спросил мать, что это за слово. Она ответила. Он поинтересовался, что это значит, и она объяснила, что это слово пишут, когда в доме есть больной. «Это хорошее слово. Благодаря ему люди знают, что сюда заходить нельзя. Ведь если бы они зашли, то заразились бы сами и заразили других». «Ну что, готов?» — спросила Бобби, прервав его задумчивость. «А что это значит?» — спросил он, указывая на таинственный знак. «Добро пожаловать», — буркнула Бобби без улыбки. «Готов?» «Нет, но лучше уже не будет». Гард кинул взгляд на баллон, висящий на поясе, и в который раз задался вопросом, стоит ли доверять этому газу. А вдруг там яд, и его легкие лопнут от первого же вдоха? Вряд ли, по логике вещей, это его заслуженная награда. Он побывает в святая святых, прежде чем его окончательно спишут со счетов. «Ну и ладненько», — проговорила Бобби, — «сейчас я открою люк и...» «Ты откроешь его силой мысли», — перебил Гард, взглянув на затычку в ухе Бобби. «Да», — отмахнулась Бобби, словно бы желая сказать. «Ну что еще? Будет выброс плохого воздуха, реально плохого, Гард. Так, что у тебя с руками?» «В каком смысле?» «Есть царапины, порезы?» «Свежих нет». Он протянул ладони, как мальчик, которому мама велела вымыть руки перед едой. «Хорошо». Бобби вынула из заднего кармана пару хлопчатобумажных перчаток. Надела. «Заусенцы!» — буркнула она в ответ на вопрошающий взгляд Гарда. «Может, и пустяки, но перестраховаться не помешает. Гард, когда начнет открываться люк, зажмурься, дыши из баллона. Если хоть чуточку вдохнешь, свалишься замертво». «Убедила», — проговорил Гарденер. Сунул в рот мундштук дыхательной маски, а в ноздри затычки. Бобби проделала то же самое. Глухо стучало в висках, бешено колотилось сердце, словно музыкант лихо отстукивал ритм пальцем на обтянутом мехом барабане. Вот и все. Назад дороги нет. «Готов?» — в последний раз спросила Бобби. Маска заглушала звуки, и раздалось шепелявое «Ватов?» Гарденер кивнул. «Запомнил?» «Вопомнил?» Гард кивнул опять. «Да пошли уже, Бобби, что ты тянешь?» Бобби кивнула. «Хорошо, приготовься». Гард хотел спросить, к чему, но не успел. Символ распался на части, и Гард, задыхаясь от ликования, понял, что люк открывается. Раздался пронзительный скрежет, как будто неохотно пришла в движение старая проржавевшая дверь, которой давно не пользовались. Бобби повернула вентиль пристегнутого к ремню баллона. Гард последовал ее примеру и зажмурился. И тут по лицу скользнуло легкое дуновение ветерка, откинув с лба непослушную прядь. «Смерть», — подумал Гарденер, — «это смерть». Она пронеслась мимо и заполнила собой траншею, точно газообразный хлор. «Сейчас каждый микроб на моей коже умирает». Сердце бешено колотилось, и он уже испугался, что этот выброс газа, будто сгусток воздуха из-под крышки гроба, его все-таки убьет, как вдруг понял, что до сих пор стоит не дыша. Он вдохнул через маску и стал ждать конца. Воздух оказался сухим и спертым, но вполне пригодным для дыхания. «Запас на 40-50 минут от силы. Тихо, Гард, не спеши. Экономь воздух». Он стал дышать медленнее, во всяком случае попытался. Скрипучий визг смолк, поток воздуха ослаб, а потом и вовсе исчез. Гард провел в темноте целую вечность, стоя с закрытыми глазами, лицом к люку. Единственными звуками были биение его сердца и сопение воздуха в респираторе. Во рту стало горчить. От страха он чересчур сильно прикусил резиновые загубники. Невероятным усилием воли он заставил себя успокоиться. И вот, наконец, в голове раздалась отчетливая мысль Бобби. «Расслабься, все в норме. Теперь можешь открывать ясные очи». Словно ребенок в предвкушении подарка, Гарднер медленно открыл глаза.